Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую постильницу. Постильница – изготовительница постилы. Далее миловидная стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык раззевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские. С ним все житье-бытье его, колчан со стрелами и башки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот, но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене. Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния, заметьте, пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому же барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек, и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь, черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть. В глазах начали толпиться думы. Наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах. Действительно это был болезненный припадок или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться. Казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою на них набежавшую. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства? Не бил ли озим на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера? Не принимал ли из рук милой жены резвое улыбающееся ему дитя? Или как тать в ночной глуши под дубинкой ревнивого мужа перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснение, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру. Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам. Но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные, владычествовали попеременно. Все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству. Женатый лет с 8 на пригожей милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласие четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его. И эта любовь к детям соединялась с мыслью, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным.